Глава вторая. Столовая, расположенная на том же этаже, что и кухня, на 3 фута ниже улицы, выглядела бы, на мой вкус, слишком мрачной, если бы стенные панели из темных пород дерева не были покрыты картинами с изображением гусей, фазанов, рыб, плодов, овощей и других съедобных вещей. Помогали сгладить мрачное впечатление и белая, как снег, скатерть, и искрящиеся в мягком верхнем освещении хрустальные бокалы для вина, по 8 штук против каждого места, и начищенные до ослепительного блеска серебряные столовые приборы. В центре стола стояла низкая позолоченная, или, быть может, даже золотая, ваза, 2 фута в длину, с пучками красивейших орхидей фаленопсис афродита, собственноручно срезанных вульфом в полдень с наиболее ценных его растений. Сидя за столом, вульф сердито смотрел на вазу, однако причиной его раздражения были вовсе не цветы, а стул, на котором он примостился. Хотя и немного затейливый, он вполне устроил бы меня и вас, любезный читатель, но не вульфа, весившего по меньшей мере 1/7 тонны. Нижняя часть его спины уныло свисала по обе стороны сиденья. Лицо вульфа немного прояснилось, когда Скривер, занявший на правах хозяина место во главе стола, искренне похвалил цветы. А сидевший напротив Хьюит заявил, что ему еще никогда не доводилось видеть таких великолепных экземпляров. Не удержались от комплиментов и остальные гости, кроме одного аристолога, сидевшего между вульфом и мной. Это был Винсент Пайл, финансист с Уолл-стрит и театральный ангел. Оправдывая свою репутацию большого оригинала, он облачился в смокинг с соответствующим галстуком, который выглядел черным, но освещенный под определенным углом становился зеленым. Склонив голову и вытянув вперед губы, он некоторое время рассматривал орхидеи, а затем заявил: «Я не люблю цветы пятнистые и полосатые. Они выглядят словно выпачканные в грязи». Про себя я подумал: «Катись-ка ты ко всем чертям». Зная я в тот момент, какой номер он выкинет примерно 3 часа, я, быть может, воздержался от подобных пожеланий даже мысленно. Вывели же его из себя ни Вульф, ни я, ни Скривер или Хьюит, а 3 других почтенных аристологов, посчитавших, что цветы с пятнышками и полосками выглядят просто чудесно. Это были Эдриан Дарт, актер, недавно отклонивший еженедельный гонорар в $1 миллион, которое предложила ему 1 голливудская компания. Эмиль Крейс, издатель и председатель правления издательской фирмы «Кодекс Пресс», и Харви Ликрофт, корпоративный юрисконсульт. Фактически, быть виночерпиями нашим гебам не пришлось. Разливал вино, начиная с Монтраше, лично Феликс, а девушки разносили кушанье, придерживаясь с каждым блюдом особого, установленного заранее порядка сервирования. Сперва подали блины. Их предварительно раскладывали в кухне по тарелкам, посыпали зеленым луком, обмазывали икрой, добавляя сверху сметаны, и затем девушки маршировали в столовую, каждая к своему подопечному. С этими блинами Фриц начал возиться уже в 11:00 утра, а сметану приготовил еще в воскресенье вечером. Его сметана – это что-то особенное, но и здесь Винсент Пайл не удержался от критического замечания. Съев блины, он достаточно громко, чтобы все присутствующие могли слышать, заявил: «Хорошенькая мода добавлять сметану песок. Курам было бы очень полезно, ведь им он нужен для скорлупы». Сидевший слева от меня Эмиль Крейс, издатель, шепнул мне на ухо: «Не обращайте на него внимания. В этом сезоне с треском провалились 3 пьесы, которые он финансировал». С зеленым супом из черепахи девушки, которых Фриц и Феликс днем усердно натаскивали, справились без сучка, без задоринки. Вошли они с чистыми тарелками. За ними торжественно шествовал Фриц с супником в руках, из которого наши гебы поочередно наполняли тарелки и бережно ставили на стол перед высокими гостями. «Чувствуете песок?» — спросил я вежливо Пайла. «Нет, суп превосходный», — ответил он и съел все без остатка.